Глава 16. Эсмира. Я несколько раз моргнула, прежде чем смысл его слов дошел до меня. Перед тем, как наше соглашение начало действовать, мы все обсудили. Я не назвала минет, а он сказал, что он обязательно будет. Я не думала, что так быстро и в туалете ресторана. Но сейчас я была так возбуждена, что готова была сделать абсолютно все, что попросит меня Игорь. Я в несколько раз сложила его пиджак и опустилась на колени. Никогда не видела мужской орган так близко, но у Игоря все красивое, даже член. Опусти ладонь между ног и собери свою влагу, и размажь по стволу. Очередной приказ. Я делаю все, как он сказал. Тем более я такая мокрая, хоть выжимай. Размазываю влагу сперва по ладони, а потом уже по члену. Внутри у меня все трепещет от предвкушения. Почему-то мне кажется, что мне это тоже понравится. Понравится стоять на коленях и сосать его член. Мне все с ним нравится. Я чувствую себя в безопасности. И самое главное, что сама мысль об этом не вызывает отвращения, как раньше. Я хочу это сделать. Вожу рукой вверх и вниз. Мне нравится то, как он ощущается в моей руке. «Смелее, Смира», — говорит хрипло. Сердце долбит о грудную клетку. Облизываю губы и вбираю головку в рот. Нужно как с пластырем, быстро. Провожу языком по головке, чувствую терпкий вкус на языке. Прислушиваясь к своим ощущениям, ничего противного. Смотрю на Меркулова снизу вверх. Его дыхание сбивается, а на лице появляется гримаса экстаза. Ему нравится. «Давай, малыш, поработай и ничего не бойся, поняла?» Я киваю. Мне вообще не страшно. Не с ним. Игорь убирает мои руки и толкается мне в рот. Я едва не давлюсь. Хочу отодвинуться, но он не дает. Смотрю на мужчину сквозь пелену проступивших слез. «Расслабься, хорошо?» И снова загоняет член мне в рот. Я стараюсь расслабиться, дышу носом, обхватываю ствол губами. Ходит до упора и задерживается на несколько секунд. Выходит и снова врывается. Я подстраиваюсь под ритм, чувствую, что меня это заводит. Грудь набухает, становится чувствительной, а внизу живота требовательно тянет. Меня заводит минет. Какой ужас! Но мне так нравится. Особенно эта власть. Хоть я и на коленях, но Игорь в моей абсолютной власти. «Блядь, малыш, это охуенно! Потрогай себя!» Задираю платье и просовываю руку в трусики. Трогаю себя по чувствительной плоти. Меня словно током прошибает. Это совсем другой вид кайфа. Я все сильнее сосу и трогаю себя между ног. Играю с клитором и ныряю пальчиками внутрь. Игорь рычит, наматывает волосы на кулак и трахает мой рот. Это так пошло и грязно, но мне сильно нравится. Наслаждение нарастает так быстро, я поджимаю пальцы на ногах. Я вся превратилась в оголенный нерв, из горла вырываются какие-то первобытные звуки. Чувствую, как слюни стекают по подбородку, а внизу живота что-то вот-вот взорвется. Такое забытое чувство. Я кончаю. Ярко, мощно, сладко. Первый раз за столько лет. Разлетаюсь на куски и возрождаюсь заново. Парю где-то в облаках. Космосе. Это самое прекрасное чувство на Земле. Как я могла думать, что можно жить без оргазма? Нельзя. Прихожу в себя не сразу. Ловлю ртом в воздух и с таким обожанием смотрю на Игоря, словно он божество. Мужик сказал, мужик сделал. А тем временем Меркулов стянул с меня верх платья. Он быстро водил по стволу, а потом излился мне на грудь. Мы оба тяжело дышали, отходя от оргазма. Охренеть. Просто охренеть. Игорь все еще держал свой агрегат в руке и провел им по моим губам. Я обхватила головку и нежно пососала, почувствовала вкус его спермы на языке. То, что между нами сейчас произошло, я даже не знаю, как это описать. Просто взрыв, фейерверк, пожар. Я от себя такого не ожидала. «Так и знал, что тебе понравится сосать, малыш. Эти губы созданы для моего члена». Игорь идет к полотенцам и вытирает мою грудь. Затем помогает мне встать и жадно целует. Я теряюсь от такого напора. Мне показалось, что он не захочет ко мне прикасаться, пока я не почищу зубы. Но это же Игорь. «Ты так сладко кончаешь, Эсмира. В следующий раз ты кончишь с моим членом внутри». У меня голова до сих пор кружится. Я пытаюсь прийти в себя, осознать, что вообще произошло. Такое чувство, что жизнь разделилась на до и после оргазма. Я не знаю, что сказать. Я слишком ошеломлена происходящим. Между ног мокро и липко. Кожа на груди приятно стягивает. Я подхожу к зеркалу, чтобы посмотреть на себя, и едва не кричу от ужаса. Волосы растрепались, тушь потекла, помада размазана, на груди разводы и пятна. Натягиваю на себя лиф платья и понимаю, что он запачкан. О нет! Стану я и оттираю помаду и тушь. Как я покажусь в зале? Это... У меня нет слов. Мне хочется плакать. Именно так выглядят шлюхи. Или же те, кого хорошенько трахнули в туалете. Да, мне было охренеть как хорошо. Хочу еще. Я ни о чем не жалею, но не могу появиться на людях в таком виде. Скажи мне, что здесь есть окно, через которое я смогу сбежать. Говорю я. Игорь смотрит на меня с улыбкой на лице. Что ты улыбаешься? Это все ты виноват. Какой ужас. Я отсюда не выйду. Как все разойдутся, вернись за мной. Если я так появлюсь, то абсолютно каждый в зале поймет, чем мы тут занимались. За нашим столиком точно поняли, что мы делаем. Игорь проходит ко мне и снова целует. Ты очаровательна. Отвешивает сомнительный комплимент. Я хочу возмутиться, но мужчина надевает на меня пиджак, тот самый, который только что был на полу, застегивает, пряча платье под ним. А потом берет за руку и уверенно ведет за собой. Мы выходим из туалета, а затем через черный вход покидаем ресторан. Но если честно, я готова идти за Игорем хоть на край света. И это дико меня пугает.